масштабным человеком. Он выручал из беды товарищей и горой стоял за справедливость и крепкое мальчишеское братство. Ленька. Это был Ленька. Я не хотел ничего преувеличивать и хвалить себя в эти трагические и ужасные минуты. Видимо, у меня тоже есть какие-то недостатки. Если волк передумает и все-таки не пойдет на крайнюю меру, я перевоспитаюсь и буду жить совсем по-другому. Я приду к Павлу Павловичу и честно, без утайки, скажу ему. «Павел Павлович, накажите меня. Я трус и ничтожная личность. Ленька Курин не виноват. Я сам разбил шестеренку». Неприятный разговор. В хороших книжках все заканчивается благополучно. Я уже говорил об этом. Если какой-нибудь писатель вздумает писать книжку про меня, он останется доволен. Первобытной обезьяны и снежного человека из меня не вышло. Точнее, утром возле юрты послышались громкие голоса. Я вскочил с палатей, протер заспанные глаза и увидел в окошке ребят. Впереди всех стоял Ленька Курин, а возле него плотник Якут, который недавно подарил мне настоящий гвоздь. Через 2 минуты я знал все. Вчера Ира маленькая прибежала из тайги в поселок и подняла трам-тарарам. Ира сказала, что я заблудился в тайге или вообще сбежал в неизвестном направлении. После обеда ребята отправились на поиски. Они обшарили все вокруг поселка и, конечно, вернулись ни с чем. Ночью в поход отправились с фонарями и факелами строители, а утром Павел Павлович снова поднял всех ребят. Павел Павлович повел 7-й Б к торфянникам, а Ленька и Якут-плотник отправились сюда. По глазам Леньки я видел, что он очень доволен. Теперь Ленька будет говорить, что спас меня, вырвал из лап смерти и так далее. Ликований при встрече не было. Ребята устали и, главное, думали, что я спасовал перед трудностями и дезертировал со стройки. Мне было обидно. За кого они меня принимают? Ленька снова делал вид, будто он самый старший и самый главный. Ребята сели отдыхать, но Ленька тут же поднял всех на ноги. «Пошли», — сказал он. «А то мы из-за этого дурака на работу опоздаем». Счастье Леньки, что вокруг было много свидетелей. И если б Ленька был один, и я бы не посчитался с его самолюбием. И я бы сказал Леньке такое, что он бы сразу скис. Подозрительно смотрел на меня почему-то Якут-плотник. Когда мы выбрались на тропу, он тронул меня за рукав и тихо так, чтобы никто не слышал, спросил. «Ты, однако, куда убегал, Колян?» «Видите, — сказал я, — тут замешан один человек, но я еще сам не знаю, замешан он или не замешан. Если он замешан, тогда я все расскажу. Вы меня понимаете?» Плотник шевельнул черными густыми бровями, но ничего не ответил. Похоже, он не поверил. Это было обиднее всего. Если он про меня так думает, пускай забирает свой гвоздь. Я шел вслед за ребятами и ругал сам себя. Зря я все-таки торопился и сделал Леньку масштабным человеком. Ленька – типичный карьерист и думает только о себе. При всех ребятах он назвал своего лучшего друга дураком. Я ему никогда этого не прощу. Про шестерню Павел Павловичу говорить тоже не буду. Конечно, я давал клятву, когда возле юрты тянул свою поминальную песню «Серый». Но это ничего не значит. Тогда была такая обстановка, а теперь совсем другое. Я не мог предвидеть всего. До обеда работать почти не пришлось. Пока переоделись, пока то да сё, затрубил горн, и мы отправились в столовую. На стене, как раз напротив моего стола, я увидел плакат. На красной бумажной полоске красными буквами было написано: «Кто не работает, тот не ест». Я сразу узнал Ленькин почерк. Никто не умел в классе вытягивать так залихватски крючок на букве «К». Плакат ни капельки не испортил мне аппетита. Прежде чем упрекать человека и швырять в него камнями, надо все продумать и все взвесить. Если бы Ленька был умнее, он бы понял это сам. Павел Павлович всегда говорил нам: «Терпение, терпение и еще раз терпение». Но сейчас я видел, что Павел Павлович изменил этому правилу. Он то и дело поглядывал в мою сторону и как будто бы говорил: Ты, Квасницкий, молчи, да не очень. Терпению моему подходит конец. Так-то, брат. После обеда Пал Палыч нарочно задержался в столовой и вышел вместе со мной последним. Кто на кого первый посмотрел, я не помню. Я на Пал Палыча или Пал Палыч на меня? «Ну что?» – спросил меня Пал Палыч взглядом. «Да так себе, ничего». Но Пал Палыч уже не отступал от меня, смотрел на меня в упор и спрашивал. «Кончим молчанку, Квасницкий, или не кончим?» У меня не было другого выхода. Или подойти к Пал Палычу, или тут же бежать от него, куда глаза глядят. Случилось то, чего ждал Пал Палыч и чего боялся я. Я подошел к Пал Палычу и, запинаясь, сказал. «Пал Палыч, мне нужно с вами серьезно поговорить». Когда человек начинает какое-нибудь дело, он надеется на самое лучшее. Я думал, все будет так. Пал Палыч возьмет меня за плечо и скажет. «Пойдем, Коля, сейчас мы с тобой все утрясем. Ты только не волнуйся, идеальных людей на свете нет». Возможно, я что-то не рассчитал или Пал Палыч был не в духе, но разговор у нас получился совсем другой. Собственно, и разговора не было. Пал Палыч вынул из кармашка часы на медной цепочке, щелкнул крышкой и сказал: «Приходи ко мне через час в палатку». Пролетел в раздумьях и тревогах час. И я пошел к Пал Палычу. Я уже говорил, что где-то в середине меня жили рядышком трусость и легкомыслие. Легкомыслие толкнуло меня на разговор с Пал Палычем. Теперь она стояла в сторонке, смотрела на черную горбатенькую трусость и ехидно хихикала. «Иди, иди, посмотрим, что из этого выйдет». Я тихонько постучал в дверь и вошел в палатку. Пал Палыч сидел возле стола и переписывал что-то из толстой, мрачной на вид книги. «Садись», — сказал Пал Палыч. «Я сейчас». Я сел на скамейку и краешком глаза посмотрел на книжку. Это было штукатурное дело, по которому преподавал теорию инструктор Ваня. Неужели Пал Палыч тоже хочет получить разряд? Пал Палыч продолжал писать. Он был высокий, поэтому горбился и чувствовал себя неловко за столом. Видимо, поэтому он всегда стоял в классе возле окошка или ходил взад-вперед около доски. Пал Палыч родился на Украине. Где-то в селе возле Днепра жили и теперь его брат и сестра. 2 года назад Пал Палыч получил от них письмо, затосковал и решил навсегда уехать на родину. К дому Пал Палыча пригнали 2 упряжки, одну из чемоданов и книжек, а другую для него самого. Никто не объявил, когда уедет Пал Палыч, но проститься с ним пришел весь класс. Пал Палыч вышел из дому в своей огромной дохе и таких же огромных рукавицах. Он увидел нас и вдруг тяжело, будто провинился, в чем-то опустил голову. Он долго стоял вот так, а потом махнул рукой и сказал: «Ребята, помогите мне внести обратно чемоданы». Пал Палыч окончил писать и посмотрел на меня внимательно, чуточку прищуренными глазами. «Рассказывай, я слушаю». Я знал, что Пал Палыч не любит предисловий и сразу обрывает того, кто размазывает кашу. Бить отбой было уже поздно, и я все равно погиб. Пускай будет, что будет. «Пал Палыч», — сказал я. «Ленька не виноват. Шестеренку разбил я». На лице Пал Палыча не дрогнула ни одна жилка. Я подумал, что Пал Палыч не расслышал или не понял меня. И снова сказал: «Пал Палыч, это я разбил шестеренку». «Я знаю, что разбил ты», — сказал Пал Палыч. «Что дальше?» Я ошалело глянул на Пал Палыча. Пал Палыч, видимо, понял меня без слов. «Зря сомневаешься», — сказал он. «Про вора и шапку, надеюсь, слышал?» «Слышал», — неохотно ответил я. «Разве на мне шапка горела?» «Горела!» Убежденно и, по-моему, даже с какой-то радостью сказал Пал Палыч. «Я, Квасницкий, все помню. Как песни ни с того ни с сего пел, как добавку у повара просил. Ведь ты же не хотел есть, правда?» Я помалкивал. Пал Палыч ничего не спросил меня про мой побег. Очевидно, он провел прямую линию между шестерней и побегом, решил, что я испугался разоблачения и поэтому дал стрякача. Мне было неприятно, что Пал Палыч такого невысокого мнения обо мне, но я все-таки помалкивал. Придет время, и Пал Палыч сам узнает, какой я есть на самом деле. Пал Палыч разделал меня под орех. Мне даже самому стало противно смотреть на портрет, который он нарисовал. Может, я и в самом деле закрываю глаза на свои недостатки. «Пал Палыч», — сказал я, — «я виноват. Пускай меня проработают на сборе и разрисуют в стенгазете. Я не возражаю». «Нет, Квасницкий, это не годится. Я уже думал. Ребята тебя не простят? Не могу я им сказать, дружите с Колей Квасницким, он хороший мальчик. Они не слепые, сами видят». Пал Палыч открыл штукатурное дело, согнул под столом свои широкие сутулые плечи. Я прекрасно видел. Пал Палыч смотрит в книжку просто так. Когда читают, зрачки еле заметно бегают вправо и влево. Я подождал еще немножко и спросил. «Что же мне делать, Пал Палыч?» Пал Палыч оторвался от книжки. «Не знаю, Квасницкий. Сам нашкодил, сам и думай. Я тебе ничего посоветовать не могу». Никто еще не обижал меня так, как Пал Палыч. У меня закололо в носу и противно задрожали губы. Я отвернулся от Пал Палыча, чтобы он не видел моих слез. Пал Палыч с шумом отодвинул табуретку и поднялся. «Ты, Квасницкий, слез не разводи. Нечего», — сказал он. «Мужчина все-таки». Выждал минутку и потом подошел ко мне и крепко взял за плечи. «Вот что, Коля, иди к Лене Курину и все ему расскажи». «Мне к Леньке идти нечего», — сквозь слезы сказал я. «Мне вообще идти некуда». «Глупости», — сказал Пал Палыч. «Леня за тебя пострадал, пускай он тебя и судит. Иди, иди, он парень хороший, договоритесь до чего-нибудь». Я вышел за дверь и еще более подавленный и пришибленный своим горем. «Нет, к Леньке Курину я не пойду. Ни за что». Письмо государственной важности. Слово «соревнование» я услышал и запомнил давно, когда еще только пошел в первый класс. В поселке на углу Большой и Малой Садовой висел на столбе репродуктор. Утром он кричал мне издали уверенным, чуточку хриплым после сна голосом. «Доброе утро!» Я отвечал: «Доброе утро, я уже встал, я иду в школу». Если в эту пору на улице никого не было, я кричал громче. Если кто-нибудь шел рядом, отвечал ему в полголоса. Настоящий друг услышит даже самый далекий и тихий шепот. Репродуктор рассказывал мне по дороге новости о том, как работают углекопы, как валят деревья лесорубы и соревнуются сталевары. Видимо, слово «соревнование» было самое главное и самое важное в жизни человека. С ним начиналось утро и заканчивался большой хлопотливый день. Люди узнавали, что они сделали за этот день, и только тогда говорили друг другу «спокойной ночи». Я спрашивал свою маму, почему все соревнуются, и только мы, мальчишки, стоим в стороне и чего-то ждем. Мама улыбнулась. «Учись на пятерке, и можешь считать, что ты соревнуешься». И все-таки один раз я соревновался совсем по-настоящему, как взрослые. У папы был день рождения, и мы пригласили много гостей. Мама затеяла шанишки с картошкой. Она поставила на пол две кастрюли, выволокла из-за кутка мешок с картошкой и сказала: «А ну, давай соревноваться, кто быстрей?» И тут у нас пошло. Картофелины одна за другой летели в кастрюлю. Даже носа некогда вытереть. Шмыгнешь и снова за дело. Я порезал палец, но работу не бросил. Пока будешь возиться с бинтами и зеленкой, упустишь все на свете. Я закончил дело первым. Мама посмотрела на полную с горкой кастрюлю и с завистью сказала. «Признаю, ты победил. Только очистки у тебя очень толстые. Если будем так соревноваться, картошки до весны не хватит». Но так или иначе, я чувствовал себя победителем без скидки. Я не мог знать и предвидеть всего, потому что соревновался первый раз в жизни. Теперь слово «соревнование» снова вошло в мою жизнь. Мы будем соревноваться с 7-м Б по-боевому, по-мужски, а это, как хотите, совсем не шутка и не пустяк. К месту боя нас привел прораб Афанасьев. Он растолковал, где работать, какой раствор брать в первую очередь, и попутно извинился за прошлые дела. Старшиной у нас по-прежнему остался Ваня, а Пал Палыч сказал, что он тоже ученик и будет работать вместе со всеми. Из-за этого завязался целый спор. Ребята из 7-го Б тащили Пал Палыча к себе, а мы не отдавали, потому что Пал Палыч наш. Спор, который мог в любую минуту дойти до драки, прекратил сам Пал Палыч. Он сказал, что болеет одинаково за всех, и поэтому один день будет работать у нас, а другой – у них. Каждому классу дали штукатурить свой дом, и каждому штукатуру – свою стенку. Мне достался второй этаж. Кроме меня тут была вся наша капелла – Ира Большая, Ира Маленькая и Манич. Леньке и Пал Палычу, который, так же как мы, был штукатуром и учеником, отвели первый этаж. Мы не теряли ни одной минуты. Каждому хотелось показать, на что он способен, и утереть нос 7-му Б. Я в успехе не сомневался. 7-й А всегда был и останется 7-м А. Был у меня и свой личный план – обставить Леньку Курина. В коридорчике возле комнаты, где работал Ленька, стоял бачок с водой. Через каждые полчаса я бегал туда и смотрел, как работает Ленька. В животе у меня было сплошное наводнение. Но что я мог сделать? Не бегать же в коридорчик. Просто так. Похоже, Ленька меня немножко опередил. Это было потому, что работал я не так, как другие. И нажимал на качество. Урок, который мама задала мне с картошкой, не пропал зря. Стоило посмотреть на мою гладкую, без единой морщинки штукатурку, и все сразу было ясно. Штукатурка стен – дело тонкое и хитрое. Сначала надо было бросить в ячейки из мягких полосок драни жидкий раствор, смочить каждую щелочку и впадинку. Это называется обрызг. После обрызга на стену кладут густой, вязкий слой раствора – грунт, и уже потом, когда ячейки полным-полнёхоньки, будто пчелиные соты, начинают накрывку. Накрыл стену тонкой гладкой пленочкой, затем полутеркой и порядок. Я штукатурил свою стену и представлял, как будет здесь, когда в дом придут первые новоселы. Там, где работает Манич, они поставят кровать. Там, где Ира маленькая, книжную полку, а вот тут, возле меня, тумбочку с белым кувшином для цветов. Это будет уже совсем скоро. В комнату с чемоданами в руках войдет мужчина в сереньком простом пиджачке, женщина с узелком и белокурая девчонка с куклой, завернутой в белую тряпочку. И вмиг комната станет еще красивее и пригожей. Штукатурка не даст ни одной трещины, ни одной вмятины, потому что клал ее и затирал полутеркой не кто-нибудь, а настоящий штукатур. Настало время обеда. Уже давно простучали по сходням каблуки ребят, а я никак не мог оторваться от работы. Еще немножко, и я перегоню Леньку. Когда я в последний раз бегал пить воду, я видел, что у Леньки было заштукатурено чуточку больше, чем у меня. Глядя на меня, работали Ира Большая и Ира Маленькая. Манич не решался уходить один и топтался у порога, как конь. Снизу слышались крики. «Эй, Квасницкий! Где ты?» Я положил сокол на ящик с раствором и пошел строиться. По дороге я еще раз заглянул в Ленькину комнату. Ленка наштукатурил больше, чем я, но хуже. Это было видно с первого взгляда. Мысль, что Ленька временно победил меня, не давала мне покоя ни в столовой, ни в палатке, когда наступил тихий послеобеденный час. Я лежал на кровати и злился. Ребята поворочились немножко и начали засыпать. То в одном месте, то в другом слышался бодрый самоуверенный храп. По-видимому, уснул и Ленька. Я спустил ноги с кровати, нащупал ногой тапочки. «Если я сейчас выйду, никто мне ничего не скажет. У человека даже во время тихого часа могут быть свои личные дела. От этого не застрахован никто». Я прибежал на стройку, взял свой сокол и начал сходу бросать в ячейки раствор. Вокруг было тихо и немножечко грустно, как бывает всегда в большом пустом доме. Где-то вдалеке, видимо, на самом краю поселка, стучали топоры плотников и глухо урчал, ворочая глыбы земли, экскаватор. И вдруг я услышал на первом этаже песню. «Интересно, кто это может быть?» Я спустился на цыпочках вниз и, к удивлению своему, увидел Пал Палыча. Он стоял посреди комнаты и размешивал в ящике деревянным веслом раствор. Сейчас он наверняка думал, что все ребята лежат в кроватях и переваривают пищу химическим путем. Я послушал песню Пал Палыча и дал задний ход. Не надо лишать человека приятных заблуждений. Вскоре возле дома послышался шум и гам. Пришли ребята. Меня, оказывается, никто не разыскивал. Все думали, что я пришел на работу чуточку раньше. Никто не спросил меня, почему я только в трусах и майке. У каждого может быть свой вкус и своя мода. Снова стало весело и шумно в нашем доме. Работали все как звери. Никаких перекуров и пустых разговоров. Вытришь пот со лба и снова за дело. Где тут перекуривать, когда 7-й Б наступает на самые пятки? Жару поддавал наш инструктор производственного обучения Ваня. Прибежит от наших противников, глянет, кто как работает, и кричит на весь дом. «Нажимай, братва, 7-й Б обгоняет!» Это была военная хитрость. Нам Ваня говорил, что обгоняет 7-й Б, а 7-му Б наоборот. В конце дня пришел прораб Афанасьев с железной рулеткой. Он промерил, сколько сдали мы и сколько 7-й Б, что-то подсчитал, заглянул в книжечку со своей знаменитой калькуляцией и сказал: «У 7-го А 103%, у 7-го Б 101. Пока победил 7-й А». Мы страшно обрадовались и даже пропустили мимо ушей слово «пока». Видимо, прораб знал, что мы победили пока, непродуманно. Он еще не знал, с кем имеет дело. Больше всех, конечно, радовался я. Наш класс обогнал 7-й Б на 2%, потому что я не переваривал, как некоторые другие, пищу химическим путем, а работал. Это все-таки приятно – принести победу своему классу. Пал Палыч все время наблюдал за мной и Ленькой. Объяснились мы или еще не объяснились? Он пока молчал, но мог в любую минуту спросить: «Квасницкий, в чем дело?» Ответить мне, Пал Палычу, будет совершенно нечего. Конечно, с одной стороны, я не давал слова, что расскажу Леньке про шестеренку, но с другой стороны, я не возражал и тем самым намекнул, что все будет в порядке. Короче говоря, я решил объясниться с Ленькой. Я не буду становиться перед ним на колени, просить извинения и так далее. Я скажу Леньке, что разбил шестеренку, но Пал Палычу признаться не успел. Я распутывал дело, которое в 100 раз важнее шестеренки. Поэтому я и в тайгу бегал. Ленька мог не торопиться со своими признаниями и не лезть, куда его не просят. Случай поговорить с Ленькой подвернулся сразу же после работы. Ребята занимались чем придется. Одни писали домой письма, другие резались козла, а третьи тушили на волейбольной площадке мячи. Ленька посидел немножко возле игроков, а потом, будто бы раздумывая, подошел к кровати и снял со спинки полотенце. «Ребята, кто со мной купаться?» Ему не ответили. «Когда люди играют в домино, их лучше не трогать». Ленька подождал еще немножко, пожал плечами и отправился на Вилюй сам. «Пора», — подумал я, — «сейчас или никогда». И я догнал Леньку на тропе и пошел с ним рядом. Ленька быстрее, и я быстрее. Ленька тише, и я тише. И Леньке и мне было совершенно ясно, объяснений не избежать. Но Ленька почему-то решил, что первый должен начать я. Он шел по тропе и принципиально молчал. Из двух людей кто-то всегда окажется умнее. Я прошелся еще немножко и сказал: «А все-таки, Ленька, ты свинья». Ленька не ответил на свинью, он даже не посмотрел на меня. «Самая настоящая свинья», — повторил я. Когда человеку нечем крыть, он прекращает спор или пускает в ход кулаки. Ленька скривил физиономию, как будто был кругом прав, и быстро пошел по тропе. Я не дал Леньке уйти. История с шестеренкой сидела у меня в печенке, я не мог больше молчать и ссориться с Пал Палычем из-за какого-то Леньки. «Подожди, Ленька!» — крикнул я. «Я еще не все сказал». А через минуту я уже раскаивался, что рассказал Леньке про шестеренку. Ленька размахивал кулаками и ругался такими словами, за которые надо немедленно вырвать язык вместе с корнем. В заключение Ленька плюнул в меня, но промахнулся и задел только кончик уха. Мы встретились с Ленькой на тропе врагами и врагами разошлись. Ленька ушел на Вилюй, а я обратно в поселок. До ужина было еще часа два, но я ходил как пришибленный. Теперь, пока Ленька жив-здоров, на хорошую жизнь надеяться мне нечего. Вернулся с Вилюя Ленька. Он был строг, спокоен и даже немного суров. Так ведут себя люди, когда примут какое-нибудь окончательное твердое решение. Ленька расправится со мной сегодня, это было ясно. Такие типы, как Ленька, ждать не будут. То, чего я боялся, случилось в столовой. После ужина, когда уже все поели и собрались уходить, Ленька поднялся со своего места и громко сказал: «Ребята, прошу тишины, у меня объявление». Сердце мое страшно заколотилось, и я посмотрел на Леньку, будто на свою судьбу. В этом взгляде были и тоска, и просьба, и глухая тяжелая обида. Я защищал Леньку, когда ребята называли его трепачом, давал ему списывать свои контрольные работы. Прятал Леньку на чердаке, когда отец применял к нему телесные наказания. «Неужели ты забыл все это, бывший друг Ленька?» Ленька малодушно избежал моего взгляда. Он посмотрел куда-то повыше моей головы и сказал: «Ребята, шестеренку разбил не я, а Квасницкий. Он сам признался мне и Пал Палычу». По столовой из конца в конец покатился гул. Кто-то затопал ногами, кто-то свистнул от удивления, а Манич схватил миску и начал барабанить ложкой по дну. Ленька перегнулся через стол, вырвал у Манича миску и треснул его по лбу. Шум мгновенно затих. «Ребята», — сказал Ленька, — «Квасницкий разбил шестеренку случайно. Сначала он струсил, но потом перестроился. Я Квасницкого простил. Давайте простим все. Квасницкий мой друг, и я за него ручаюсь. Простим, ребята?» В столовой снова поднялся шум и кутерьма. «Правильно!» — кричали со всех сторон. «Порядок!» До самого отбоя шумели возле палаток ребята. Все подходили ко мне и спрашивали, правда, что мы помирились с Ленькой, или Ленька снова отлил какую-нибудь пулю. Я не знал Ленькиных намерений, и поэтому говорил про дружбу вообще, не касаясь Леньки. Никто не понял моей хитрости. Ребята были довольны и не заставляли, чтобы я отвечал на вопрос одним словом «да» или «нет». Когда все думают, что ты помирился, надо и в самом деле мириться. Я не помню подробностей, как мы встретились с Ленькой и ушли с ним подальше от палаток, чтобы нас не видела ни одна душа. Мы ходили с Ленькой взад-вперед по тропе и без конца говорили. Казалось, мы не виделись с Ленькой 200 лет. Мы вспоминали с Ленькой, почему поссорились, но так и не могли вспомнить. Ссора наша выросла, как снежный ком. Сначала она была с кулачок, а потом такая, что страшно посмотреть. Секретов у друзей нет. Я рассказал Леньке, как выменил у оленьего пастуха пироп, как дрожал ночью в юрте и думал, что придется загорать там целых 20 лет. Ленька внимательно выслушал меня и сказал: «Не представляю, как ты можешь жить без меня? Ты ж пропадешь, как щенок». Ленька всегда был зазнайкой, сгущал краски и смотрел со всех со своей колокольни. Но сейчас я умолчал об этом. Ленька сразу же сказал, что надо писать письмо оленьему пастуху, пускай ответит, где он нашел пироп и вообще, пироп это или не пироп. Вечером, когда все ребята легли в кровати, мы взяли с Ленькой чистую тетрадку, конверт и сели к столу. Ленька вложил письмо в конверт и четкими, будто в прописях буквами, написал адрес: «Колхоз Крым. Это письмо государственной важности. Просим срочно передать пастуху, который пас оленей возле Вилюя, который выменил алюминиевую флягу, которая раньше была у ученика 7 класса А Квасницкого К. Просим не отказать». Ленька окончил писать, подчеркнул двумя черточками слова «государственной важности» и передал мне. «А ну, посмотри, ошибок нет?» Я сделал вид, будто не заметил Ленькиных «которых». Леньку хоть учи, хоть не учи, больше тройки по сочинению он все равно не получит. Это у него врожденный порог. Мы заклеили письмо и побежали с Ленькой к почтовому ящику. Письма государственной важности надо отправлять немедленно. Тумбочка. Скажите честно, кто любит пшенную кашу без масла, без сала и вообще без ничего? Противная штука. Она напоминает по вкусу опилки. В ней нет ни белков, ни углеводов, ни клетчатки. Это не еда, а мираж. Настоящая еда, которую можно кусать и переваривать, висела в меню возле раздаточного окошка. Там были и мясо, жар, и котлеты с карт, и макароны с м... и чай с тягучей, тающей на языке сгущенкой. Ничего этого повар не приготовил. Машина с продуктами, которую ждали весь вечер, застряла где-то в тайге. Голодный человек может съесть даже полено. Мы умяли миражную кашу, облизали чин по чину ложки и положили возле мисок с правой стороны. Порядок есть порядок. На дворе дождь, и поэтому Пал Палыч сказал: «Сегодня можно не строиться». Я открыл дверь и, шлепая по лужам, побежал на стройку. 5 минут, и все уже в сборе. Чуть-чуть мокрые, чуть-чуть голодные, но все равно готовые к новым боям. Стоп, а где Манич? Он выбежал из столовой раньше всех. Я еще тогда подумал, откуда такая прыть? То жмется, мнется, когда идти на работу, а то на тебе. Штукатурить в своей комнате мы начали без Манича. Он пришел только минут через 15. Губы у Манича лоснились, и глаза сияли сытым, спокойным блеском. «Ты где ходишь?» – спросил я. Манич нахально ответил, что надевал сухие носки и теплую рубашку. У него грипп, а возможно даже воспаление легких. И я поработал немножко, а потом пошел вниз пить воду. Погремел кружкой, которая висела возле бочки на железной цепочке. Потопал ногами, покашлял и этими знаками вызвал в коридор Леньку. «Ленька», — сказал я. Манич лопал сало и коржики. Ленька даже зубами заскрипел от злости. Думал он только одну минуту. Идеи у него рождались немедленно. Сало конфискуем во время тихого часа. Манича отправим к плотникам. Прораб Афанасьев сам просил прислать после обеда одного крепкого паренька. Манич крепкий, он питается салом и коржиками. Идея Леньки мне понравилась только в принципе. Манич поднимет шум на весь поселок, опозорит и себя, и весь наш боевой и гуманный 7-й А. Лучше подождать, посоветоваться и вообще взвесить. «Надо поговорить с Ирой Большой», — сказал я. «Все-таки она пионер-вожатая». «Девчонок в это дело путать не надо», — категорически сказал Ленька. «Они идеалистки». «Я не знаю, что такое идеалистки, но думаю, что Ленька снова переборщил. Мне непонятно поведение Леньки. Вчера вечером я гулял в тайге возле поселка. На одной березке я случайно увидел вырезанные ножом буквы «Л плюс И» – «Любовь». Это наверняка вырезал Ленька. Ленька писал про себя и про Иру Большую. Я в этих делах, конечно, не разбираюсь, но считаю, что настоящий масштабный человек идеалистку любить не может. Это совершенно нелогично. Так мы с Ленькой ни до чего и не договорились. Ленька остался при своем мнении, а я при своем. Я ушел на свой этаж и снова принялся штукатурить стену. На голодный желудок работать трудно. Мысли мои невольно возвращались к Маничу и его запасам. Не представляю, что Ленька сделает с салом. Вдвоем пировать мы не будем, потому что это подло, а делиться тоже нельзя. Ребята сразу начнут спрашивать, откуда сало и почему сало. Еще хуже, если про сало узнает Пал Палыч. Мои размышления прервал прораб Афанасьев. Он появился в нашей комнате вместе с Пал Палычем и каким-то очень нахальным мальчишкой из 7-го Б. «Идите сюда, товарищ прораб», — сказал нахальный мальчишка. «Тут тоже брачок, мы сами видели». Прораб, Пал Палыч и представитель 7-го Б подошли ко мне и начали разглядывать стенку, которую я штукатурил вчера во время тихого часа. На стенке там и сям темнели тонкие стремительные трещины. Все согласились с мальчишкой, что это самый настоящий брак. И прораб, и Пал Палыч, и Манич, который был тут как тут, и лез, куда его не просят, со своими глупыми репликами. Между прочим, ликовал он совершенно напрасно. У Манича оказался брачок еще похуже, чем у меня. Афанасьев придрался не только ко мне и Маничу, но даже к Леньке Курину. Больше всех переживал инструктор Ваня. Получилось, будто бы он плохо нас учил. Когда прораб ушел, Ваня развел возле дома в трех ведерках раствор, поставил их рядом, словно собирался делать опыты или фокусы, и позвал всех нас вниз. Мы уже видели эти ведерки и знали в точности, что будет дальше. Но все равно Ване никто не сказал поперечного слова. Раз говорят, что повторение – мать учения, зачем спорить? Ваня подкатал рукава рубашки, взял в руку легкое деревянное весло и опустил в первое ведерко. Поболтал, поколдовал и вынул весло назад. На длинной белой скалке журча побежала вниз серая струйка раствора. «Какой раствор?» – строго, будто учитель в классе спросил Ваня. «Тощий!» Хором ответили мы. Ваня сказал, что все правильно. Добавил, чтобы мы не вздумали штукатурить стены такой дрянью. И полез веслом в следующее ведро. На этот раз раствор прилип к веслу ровным хорошим слоем. «Нормальный!» — крикнули мы, не дожидаясь Ваниного вопроса. В третьем ведерке, как мы и предполагали, оказался жирный раствор. Весло с трудом ворочалось в тяжелой густой каше. Ваня рассказывал про этот раствор и все время поглядывал на Леньку и на меня. Зря я все-таки штукатурил вчера таким раствором, ведь знал же. Ваня бросил весло в ведерко и спросил. «Теперь поняли?» «Поняли, усвоили». Ваня криво усмехнулся. «Ладно, 100 раз слышал, хвостуны несчастные, только и знаете, сами себя хвалите». Трудно смотреть в лицо своим недостаткам, но еще труднее разрушать то, что сделал своими руками. Я стоял лицом к стенке и колотил изо всех сил острым штукатурным молотком. Ваня приказал отодрать всю послеобеденную штукатурку и сделать все заново. Сегодня я должен оштукатурить больше, чем вчера. Если не успею, наш класс погиб. На обед была все та же пшенная каша. Без ничего. И черные пирожки с голубикой. Сочные, горячие и сладкие. Жаль, что досталось нам только по одной штуке. После обеда мы сплавили владельца сального склада к плотникам, а сами отправились в палатку. Разделись, легли и стали думать. Каждый про свое. Потом Ленька подмигнул мне и тихонько выпустил ноги из-под одеяла. «У тебя ключ есть? Давай!» — шепнул он. «У меня был ключ от своего замка, но тумбочку я никогда не запирал. И если бы тумбочка у меня была раньше, возможно, я хранил бы там свой пирог». Я также выпал тайком из-под одеяла, сел на корточки возле Леньки и стал смотреть, как он отпирает склад Манича. Ключ оказался меньше, чем надо. Он почти весь влез в крепостной замок Манича. Ребята услышали возню и подняли головы. Прятаться от них теперь было бесполезно. Ленька ударил кулаком по замку и сказал: «А ну, ребята, давайте сюда ключи». Ребят будто ветром с кровати сдуло. На полу перед Ленькой в один момент возникла целая гора ключей. Больших, средних и совсем крохотных. Такими ключами можно было наверняка открыть любой сейф с потайными замками и электрическими сигналами. Не брали эти ключи, только замок Манича. Но Ленька не зря хвастал своими техническими знаниями. Он всунул в щелку замка проволочку, повертел из стороны в сторону, и сразу в середине доверчиво щелкнула какая-то пружина. Замок звякнул и раскрылся. Все замерли. 15 человек сидели на корточках возле тумбочки Манича и смотрели на Леньку, будто на шамана. Ленька спокойно положил замок на пол и дернул за кольцо. Дверца даже не скрипнула. Казалось, кто-то приклеил ее изнутри столярным клеем и приколотил вершковыми гвоздями. Человек открыл много заковыристых тайн и секретов. Но лучшие открытия, я уверен, принадлежат коллективу. Мы в два счета разгадали секрет потайного склада. Внизу тумбочки, там, где упираются в пол куцы и деревянные ножки, мы обнаружили отверстие, и в нем короткий, с палец толщиной прут. Ленька вынул прут из гнезда, и волшебный ларец распахнулся. Из тумбочки ударил в нос какой-то сложный запах залежавшегося сала, хлебных корок, цвелой муки и других органических веществ. Знаменитых коржей в тумбочке не оказалось. Видимо, Манич сгоряча прикончил их утром. На верхней полке лежали завернутые в газету два огромных куска сала. Один совсем свежий, с красновато-смуглой каемкой мяса на верхушке, а другой – желтый, покрытый мелкой серебристой солью. Мы начали облизывать губы. Если сало откусывать маленькими ломтиками, его можно есть без хлеба. Я это знал по опыту. Но судьбу у сала единолично решил Ленька. «Сало отдадим в столовую», — сказал он. «Точка. Конец. Все». Ленька посмотрел на наши скучные физиономии, вынул из кармана нож, примерился и отрезал каждому по крохотному кусочку сала за участие в деле и консультацию. Сам Ленька тоже взял маленький кусочек. В этом нет ничего удивительного. Даже самые масштабные люди могут иметь свои слабости. Ленька проглотил свой кусочек, пожевал губами и сказал: «Колька, пойди принеси кирпичи, там возле палатки лежат». Я не стал спрашивать Леньку, что и зачем. Я пошел и принес Леньке два больших, закопченных с углов кирпича. Ленька старательно, как продавец в магазине, завернул в засаленную газету кирпичи, положил в тумбочку и снова запер замок проволочкой. «Гвоздь есть?» – не глядя на меня, спросил Ленька. Я снял с вешалки свой комбинезон и подал Леньке гвоздь двумя крылышками, который подарил мне якут-плотник. Ленька вытащил из-под кровати молоток, подумал еще секунду и точными быстрыми ударами всадил гвоздь в крышку тумбочки. «Давай еще гвоздей, братва!» Гвозди для мальчишек не проблема. Минута, и Ленька насмерть окантовал тумбочку со всех сторон гвоздями и шурупами. Посмотрел сверху вниз на свою работу, постучал по крышке молотком, как настоящий мастер, и сказал: «Пускай теперь откроет». Ленька оделся, причесался перед зеркалом, а потом завернул сало в газету, взял подмышку, будто портфель, и пошел сдавать на кухню. Он примчался назад минут через 15, ошалело посмотрел на нас и крикнул: «Братва, ложись! Манич идет!» Ленька вскочил в свою постель прямо в брюках, рубашке и ботинках. Он натянул одеяло до самого подбородка и немедленно закрыл глаза. Мы последовали Ленькиному примеру. Палатка огласилась могучим храпом и свистом. Манич тихонько открыл дверь и вошел в палатку. Трудно сказать, почему он вернулся так скоро. Прогнали плотники, сбежал сам или просто-напросто привел его сюда инстинкт частного собственника. Манич подошел на цыпочках к своей тумбочке, оглянулся и сел на корточки. Я слышал все. Как щелкнул ключ, как Манич вытащил потайной прут, как начал дергать дверцу за железное кольцо. Сначала тихо, потом все сильнее и сильнее. Я приоткрыл чуть-чуть глаза и посмотрел на Манича. Мироед стоял возле своих сокровищ и тупо смотрел на крышку тумбочки. Потом выругался в полголоса и дернул крышку сверху. Но куда там? Крышка даже не скрипнула. Манич окончательно обалдел. Он поднял с пола молоток, который бросил Ленька, размахнулся и с плеча грохнул по тумбочке. Крышка тумбочки ахнула и развалилась на части. Забыв обо всем на свете, частный собственник опустил руку в пасть тумбочки и выволок оттуда заветный сверток. Газета треснула. К ногам Манича упали два превосходных, закопченных с углов кирпича. Страшный вопль потряс палатку. Манич кричал, ругался и завывал так, что было слышно на другом берегу Вилюя. На шум и крики в палатку прибежал Пал Палыч. Он сходу оценил обстановку, понял, что никого пока не убили, не зарезали, и сразу успокоился. «В чем дело?» — сурово спросил он Манича. Несчастный Манич поднял с пола кирпичи и, рыдая, сказал: «Пал Палыч, вот мое сало, два куска». «Староста палатки, что у вас тут происходит?» — спросил Пал Палыч. Ленька вылез из-под одеяла вместе со своими ботинками и застенчиво сказал: «Я, Пал Палыч, не знаю. Манич разбил тумбочку». Губы Пал Палыча чуточку раздвинулись в улыбке, но Пал Палыч сдержал себя. Он строго, почти сурово посмотрел на Манича и сказал: «Маниченко, за порчу казенного имущества объявляю тебе выговор». Пал Палыч обернулся к нам и уже совсем другим тоном добавил: «Вставайте, ребята, скоро подъем, сегодня у нас еще много дел». Продукты, которых мы ждали с таким нетерпением, приехали поздно ночью, но все равно в столовой в этот вечер был сплошной мир. Мы уминали пшенную кашу с жареным салом и вздыхали от наслаждения. Вместе с нами ел и Манич. Когда ему попадался на зуб коричневый, хрустящий кусочек сала, он морщился и выплевывал на пол. Егоркина утка. Ира маленькая раздает возле палаток письма. Мы стоим полукругом и ждем своего счастья. Оно попадает к нам не сразу. Сначала надо спеть песню, рассказать стишок или сделать что-нибудь другое по выбору. Ира маленькая почтальон, и мы у нее в руках. Раздача писем похожа на концерт самодеятельности. Тут только небольшая разница. Никто не знает заранее исполнителей и программы. Вместе со всеми стоят в кругу Пал Палыч и Ваня. Писем они не ждут и присутствуют просто так, в виде вольных зрителей. Уже получили письма и выступили 10 человек. Больше всех повезло Леньке Курину. Он получил сразу три письма – от матери, отца и заядлого читателя газет – деда. Ира маленькая приказала Леньке прокричать три раза кукареку. По одному кукареку за письмо. Ленька прокричал петухом, а потом пролаял сверх программы по собачьей. Это был коронный номер Леньки. Он всегда исполнял его на бис. Ира маленькая отдала письма Леньке и взяла из пачки новый конверт.